Вот и поручили мне приглядеть за Мартой, проследить, чтоб дорогу обратную никто и не заступал. Уразумели? Оба стража отмолчались. Я пожал плечами. Дочь начальника, особое покровительство, поблажка, местничество и кумовство. На языке вашего босса непотизм. Телохранителем я служу очень редко, не люблю этого. Но приказ есть приказ, и улизнули бы мы в наилучшем виде. Вилами по воде описано. Отнюдь нет. На лодке моей хитрый двигатель стоит, сами видали. Но дурище перепутало румпель со штурвалом. О, боже, ну и времечко. Морские термины обсуждать. И все-таки сено солома подвели. Поверни я в нужную сторону, вы бы нас вовеки не догнали. Если ты не собирался убивать мистера Леонардо... — рассудительно заметил номер второй, отрывая взгляд от Марты, — если впрямь не устраивал на него засаду. Зачем огород городить было? Выманивать во Флориду, к флебустьерской отмели, а? — Но выманили ведь, — вопросом на вопрос откликнулся я. — И Герби на юге, во Флориде, а не на севере, в Вашингтоне. Охотиться за призраками среди непроходимых болот. Потом сейчас... То есть, вот, сию минуту перебирает бумажонки там наверху и никому не мешает. Охрана заметно вздрогнула дуэтом. Леонардо нужно было изъять из обращения. Временно, точнее, утром 15 июня. Я выдержал короткую паузу и сочувственно сказал. «Примите соболезнования, ребятки. Тяжко работать на дурака. Сочувствую искренне и душевно». Субъект, отдающий приказы мне, далеко не столь фотогеничен, сколь господин Герби, но зато меж ушами у него кое-что наличествует, помимо хранилища для газетных вырезок. Леонард, по-видимому, отослал нас на корму, дабы потихоньку приблизиться к запертой двери и чуток подслушать. Предполагал я именно это, и предположение оправдалось. Герби возник в дверном проеме, суровый и раздраженный. «Так», — процедил он, — «господа развлекаются, сравнивая достоинства своих работодателей». Охрана вскочила и замерла по стойке смирно. «Никак нет, сэр», — возопил номер второй, карауливший Марту. «Сэр, мы дозволили ему лязгать языком исключительно в надежде услыхать что-нибудь интересное, и парень заверяет, что убивать вас не хотел». «Конечно, заверяет», — усмехнулся Леонард. А как же иначе? Ведь задание провалено и с великим треском. Я уже встречал эту жердину стаиросовую. Знаю повадки. Запомните, если Хелм ошибся, ошибка совершена преднамеренно. Так он твердит всякий раз, когда в просак попадает. А вы рады уж развесить? Леонард повернулся ко мне. Изобретите сказку полюбопытней. Вы, кажется, болтаете, чтоб подольше на свете пожить. Герби угадал сущую правду, но здесь и не требовалось ясновидца. А чем еще прикажете заниматься в обществе умственно отсталых молодчиков, способных нажать на гашетку из чистейшей злобы, да и избивать неприятеля с панталыку полезно, ежели противник настолько безумен, что позволяет вам соловьем разливаться? И отрешенно пожал плечами. «Думайте, что хотите, мистер Леонард. Я закоренел и врал, и вы это знаете. Не по вкусу, правда, могу изобрести легенду». Леонард заколебался. Потом небрежно промолвил. «Не надо напрягать воображение чрезмерно, Хелм. Удовольствуемся, покуда вашей так называемой правдой, но сделаем ее хоть немного более приемлемой. Так, назовите причину». «Соображение вашего начальства, что побудило Бордена пуститься во все тяжкие, столько труда и времени затратить? Не единоличного труда, заметьте. Он ведь вовлек в эту авантюру чуть не всю свою службу, как вас там называют, мерзавцы международного масштаба?» «Не нас, а мы себя называем так, сэр. МММ. Маковские международные мерзавцы». Но предложенные изменения весьма удачны. Стараюсь распространить новинку среди товарищей. Попытайтесь, коли сумеете».